Сегодня удобный день. Все спят днем. В дозоре шум. Этот идиот тоже спит. Хоть он и в дозоре. Кто заметит, что он ушел? Да никто. Ну а если и заметят? Кому какое дело? Я что, тупо пойти погулять не могу? Да, днем опаснее, чем ночью. Но, черт возьми, на этой окраине давно они никого не встречали, кроме одиноких одичавших собак. От одинокой псины можно отбиться. Осторожно, чтобы не хрустел под ногами мусор, Клим поднимался по ступенькам в уже знакомый универсам, что на прибрежной улице. Вот он в зале, где они ночью доставали консервы. Вот покосившаяся картина с красивой и счастливой девицей. Так, а вот там и парфюмерный отдел. То, что нужно.